Интерпретация 39 главы. Мы привыкли говорить об одухотворенных формах. Все, что существует в мироздании, предназначено для их развития. А сами формы являются живыми механизмами, приводящими все окружающее в движение, осуществляющими функционирование естества, производящими для него различные типы энергий и трансформирующие их из одного состояния в другое. Роль одухотворенных форм грандиозна, и невозможно перечислить все, что они делают и творят в мироздании. Но говоря о главном, надо вспомнить и про второстепенное. Для того, чтобы существовать, живым формам требуются вспомогательные формы, приспособления, механизмы. Все, что относится к вспомогательному, заключим в понятие механизмы, то есть неодухотворенные конструкции. К механизмам относятся все временное, что должно послужить краткий срок, что не обладает постоянством. Оно не способно восстанавливать себя и подвержено разрушению. Таких механизмов в иерархии и во всем мироздании бесчисленное множество. Они имеют самые разные конструктивные формы и делаются из самых разных типов энергий. К подобным механизмам относится и материальное тело человека, и три его тонкие временные оболочки – эфирная, астральная, ментальная. Это вспомогательные конструкции, предназначенные для совершенствования души человека. Их отнесли к механизмам по той причине, что они сами не обладают одухотворенным началом. И как только душа их покидает, то они, не способные к самостоятельному существованию, тут же начинают распадаться на составные элементы. В физическом космосе много подобных механизмов, но в связи с тем, что срок их существования длителен по сравнению с человеческой жизнью, то ему может казаться, что они постоянны и относятся к живым формам. Так, например, имеются планеты-механизмы и одухотворенные планеты даже в нашей Солнечной системе. Но человек, не имея критерия оценки того и другого, считает, что они все одинаковы. Но планеты-механизмы являются вспомогательными конструкциями для планет-организмов. И аналогичных механизмов в нашей Вселенной множество. Можно задаться вопросом, почему все-таки одухотворенные формы вечны, а подобные им механические конструкции разрушаются? Что воздействует на них? Этим разрушающим фактором является время. Одухотворенная форма обладает регенерацией, способностью восстанавливать себя и развиваться дальше. Механические конструкции держат свою форму в требуемом состоянии за счет наличия определенных сил постоянства. Именно они поддерживают их структуры в неизменности. Но на механические формы действует время, которое обладает большим потенциалом, чем эти силы. Движение во времени постепенно ослабляет внутренние связи, что в итоге приводит к разрушению конструкций. Таким образом, самым важным фактором, удерживающим механизмы в целостности, является постоянство. Если в некоторых процессах оно является отрицательным фактором, то для механизмов оно играет положительную роль, потому что препятствует разрушению, распаду на составные элементы. Можно даже говорить, что силы постоянства для механических форм играют роль прогрессирования. По этой причине и процессы разрушения можно отнести к регрессу. Окружающая среда, в которой пребывает механическая форма, постоянно изменяется. В ней действуют всевозможные силы. А это все обязательно влияет на механическую конструкцию. Она не способна подстраиваться под среду, под ее изменения. Начальная форма ее создается обычно для одних условий существования. Но среда меняется, так как развивается тоже. И поэтому новые силы начинают воздействовать на нее уже разрушающе. В связи с этим, то, что механическая форма не обладает способностью изменяться, в итоге приводит ее к распаду. Поэтому все механизмы временны.